земельного комитета и группы АК обсудили эти два доклада анархистов-крестьян с полным и отчетливым сознанием революционного долга по отношению к угнетенному труду, который только теперь решено революционным путем избавить от этого позора. Резолюция съезда по этому вопросу гласит: «Гуляйпольский районный съезд трудящихся решительно осуждает претензии правительств, временного правительства в Петрограде и Украинской Центральной Рады в Киеве на управление жизнью трудящихся и призывает советы на местах все трудовое население, вокруг них организовавшееся, игнорировать всякие распоряжения этих правительств. Народ – правитель для себя в своей среде. Это его исконная мечта, и настал час осуществления ее в жизни. Отныне вся земля, фабрики и заводы должны принадлежать трудящимся. Трудовое крестьянство – хозяин земли, рабочие – хозяева фабрики и заводов. Перед крестьянами стоит задача изгнать всех помещиков и кулаков, не пожелающих заняться собственным трудом, из их усадеб и организовать в усадьбах сельскохозяйственные коммуны из добровольцев, крестьян и рабочих. Инициатором этого дела съезд считает группу АК и поручает ей руководство организацию его. Все нужные технические средства, какие имеются в распоряжении съездов и земельных комитетов на местах, съезд надеется, что эти организации всегда представят в помощь группе для общей организации общего дела. Далее съезд выразил свою уверенность в том, что удачное закрепление трудящимися достигнутых завоеваний революции, которую враги трудящихся со всех сторон душат, приведет не один только наш район, а всю Украину и Россию к повсеместной и полной экспроприации в общее пользование трудового народа всех коллективных предприятий, которыми сейчас пользуются буржуазия и государство. В то время, когда съезд заканчивал свои работы, Комитет защиты революции получил от целого ряда новых властей, до сих пор державших сторону власти Александровска, ряд телефонограмм, гласивших, что по селам и деревням разъезжают агенты Александровского уездного общественного комитета, Совета РКС, ИК, депутатов и правительственного комиссара, устраивают митинги и призывают крестьян бойкотировать съезд Совета в Гуляйполе, так как на нем разрешают вопросы, которых до учредительного собрания никто не имеет права разрешать. Заявляют, что хотя съезд в Гуляйполе и представляет собой крестьянский съезд, но он решает вопросы во вред крестьянам. А руководители съезда прямые враги ваши. Они не понимают законов революции и поэтому отвергают временное революционное правительство во главе с Керенским и Верховного революционного судью учредительное собрание. К этим телеграммам я приложил предписание на имя Гуляйпольского общественного комитета от правительственного уездного комиссара, который требовал от Гуляйпольского общественного комитета удаления Махно от всякой общественной деятельности в Гуляйполе. Он, дескать, за разоружение помещиков и кулаков предается правительственному суду. Когда съезд заслушал телеграммы и послание правительственного комиссара, он сейчас же вызвал президиум Гуляйпольского общественного комитета и попросил его участвовать в разборе телефонограмм и в особенности требования комиссара удалить меня от всякой общественной деятельности. После бури негодования по адресу разъезжавших по деревням агентов правительства и по адресу правительственного комиссара, съезд вынес следующую резолюцию. Гуляйпольский съезд советов, как и Гуляйпольский совет, не признают над собой и над уполномочившими их на революционную работу трудящимися никаких санкций ни правительственного комиссара, ни общественного комитета из Александровска. И анархиста Махно по-прежнему считают своим другом и руководителем в революционно-общественных делах. Бывший Гуляйпольский крестьянский союз послал анархиста Махно в числе 6 своих членов в Гуляйпольский общественный комитет для постоянного контроля над его работой. К Крестьянский совет после реорганизации Союза этих шесть своих членов утвердил,